Евангелие от Луки, из главы 9. В одно время, когда он молился в уединенном месте, и ученики были с ним, он спросил их: «За кого почитает меня народ?» Они сказали в ответ: «За Иоанна Крестителя, а иные за Илию. Другие же говорят, что один из древних пророков воскрес». Он же спросил их: «А вы за кого почитаете меня?» Отвечал Петр: «За Христа Божия». Но он строго приказал им никому не говорить о сем, сказав, что Сыну Человеческому должно много пострадать и быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Ко всем же сказал: «Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее. Ибо что пользы человеку приобресть весь мир, а себя самого погубить или повредить себе? Ибо кто постыдится меня и моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда приидет во славе Своей и Отца, и святых ангелов. Говорю же вам истинно, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие». Господь Иисус Христос спрашивает учеников Своих: «За кого почитает Меня народ?» Причина вопроса не в том, что Христос не знал до этого, какие мнения высказываются о Нем в народе. Господь прежде спрашивает учеников о мнении народном, а потом уже о мнении их самих, для того, чтобы показать несправедливость народной о Нем молвы и привести учеников к истинному понятию, что и было сделано. После того, как ученики ответили, что некоторые принимают его за Иоанна Крестителя, а другие за Илию, или за воскресшего одного из древних пророков, Господь требует от них другого мнения и предлагает другой вопрос. Делает он это для того, поясняет святитель Иоанн Златоуст, чтобы они не думали о нем одинаково с народом, который видел чудеса, превышающие силу человека, и однако почитал его человеком. «А вы, то есть вы, избранные, отличные от всех, кем меня почитаете?» – спрашивает Господь. И тогда Петр предваряет прочих и, сделавшись устами всех, исповедует его Христом Божиим, о котором издавна проповедуется. Не просто помазанником Божиим, Христос по-гречески «помазанник», назвал его Петр, поясняет блаженный Феофилакт Болгарский, но тем Христом Божиим, единым и единственным. В греческом тексте Евангелия пред словом «Христос» определенный артикль, чтобы придать этому именованию особенное значение, показать, что Иисус есть тот Христос, к которому надлежало прийти, Сын Бога Живаго, Отца Небесного, который имеет в себе жизнь, и Сыну дал иметь в себе жизнь. Спаситель, замечает святой Иоанн Дамаскин, как человек предложил вопрос, а как Бог тайно умудрил и вдохновил Петра. И ублажил далее, как мы узнаем из Евангелия от Матфея, за то, что не человеческие соображения, не плоть и кровь внушили ему это исповедание, но сам Отец Небесный, который, будучи едино со Христом, привлекает людей к вере в Него. Он строго приказал им никому не говорить о сем, сказав, что Сыну Человеческому должно много пострадать и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Господь желал до креста скрывать в тени свою славу, поясняет блаженный Феофилакт. Если бы люди услыхали до его страдания, что он Бог, а затем увидели бы его страждущим, то каким образом они не соблазнились бы? И так он скрывает себя от многих для того, чтобы без соблазна быть познанным после своего славного воскресения. Сказав о себе, что ему надлежит пострадать, Спаситель говорит и ко всем: «Если кто хочет идти за мной, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за мной». «Крестом называет здесь смерть самую поносную», — говорит блаженный Феофилакт. «Ибо не было иной такой бесславной смерти, как смерть на кресте. Итак, кто желает быть учеником, говорит Спаситель, должен быть готов умереть, и притом смертью не славной, но позорной. За Господом крестоносцем нельзя идти без креста, говорит святитель Феофан Затворник. Крест этот всякого рода скорби и тяготы, встречающиеся на пути исполнения заповедей Христовых. Задача христианина себя очистить и исправить. Он как больной, которому надо делать операцию, а этому как быть без боли? Он хочет вырваться из плена врага сильного, а этому как быть без борьбы и ран? Радуйся же, чувствуя на себе крест, ибо это знак, что ты идешь вслед Господа путем спасения. Тот, кто думает сохранить душу свою, то есть жизнь, погубит ее, если во время мучения и испытаний не устоит. Кто постыдится меня и моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда придет во славе Своей и Отца и святых ангелов. Христа стыдится тот, поясняет блаженный Феофилакт, кто говорит, как я буду веровать в распятого и поруганного Бога. А тот стыдится и слов его, кто глумится над простотой Евангелия. Как домовладыка, имея лукавого раба, стыдится звать его своим рабом, как бы говорит здесь Господь, так и я в мое славное пришествие постыжусь наименовать своим рабом того, кто отрекся от меня. И далее, желая показать, каких благ удостоятся те, кто потерял душу, то есть жизнь свою ради Христа, он говорит, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, то есть увидят ту славу, в какой имеют быть праведные в Царстве Божием, поясняет толкователь. Сказал он это о своем чудесном преображении, которое совершилось через 8 дней. «Ибо преображение было образом будущей небесной славы», — говорит блаженный Феофилакт. «И как Иисус в преображении чудесно возблистал, как молния, так и праведники тогда просияют подобным же образом. Есть некоторые из стоящих здесь, сказано о Петре, Иакове и Иоанне, которых Спаситель взял с собой на гору преображения». Вы слушали чтение Святого Евангелия и объяснение его.